Глава 5. Монте-Санта-Кроче. Наутро, после захвата переправы, Федор посчитал потери и отправил гонца с сообщением в штаб от Арбала, находившийся в одном дне пути от места событий. Ночной штурм укрепленного моста обошелся ему дорого. Почти в 400 душ убитыми и ранеными. Зато римляне полегли все. Их тут действительно оказалось больше 1000. Но основная масса легионеров была уничтожена уже за мостом, на равнине, зажатая превосходящими силами финикийцев. Но кое-кто успел сбежать, воспользовавшись темнотой. Да так бежал, что и нумидийцы не смогли догнать. К счастью, ни он сам, ни Урбал с Летисом не получили в этом бою серьезных ранений, хотя и находились в самой гуще схватки. Зачем Федора понесло драться, он наутро и сам объяснить не мог. Видно, так надоело боевому офицеру в штабе прохлаждаться, что смотреть спокойно не смог, как гибнут его люди. Сработал рефлекс сержанта. Всегда быть первым в бою. Впереди, как говорится, на лихом коне. Хотя запросто мог бы отсидеться за спинами своих солдат. Тем более, что положение обязывало контролировать всю ситуацию. От начала и до конца. Как ни крути, не взводом командует. Но вот не сдержался. За что и ругал себя теперь нещадно. Хотя солдаты лишь восхищались своим бравым командиром. Однако захватить мост было еще полдела. Наутро выяснились новые обстоятельства, заставившие Федора сняться с места, оставив у переправы под командой Урбала половину своей 20-й, самой потрепанной хелиархии, до подхода основных сил. Охранять мост и разбирать завалы, что настроили римляне. Остальным он не дал отдыха и приказал двигаться дальше, чтобы к вечеру следующего дня оказаться как можно ближе к видневшимся на горизонте горам, которые пленные легионеры называли Санта-Кроче. Там, на склонах этих гор, вставших на пути Федора и растянувшихся от недалекого уже западного побережья моря на восток, находился городок Тиан. От пленного легионера, которого он лично допрашивал утром, благо латынь знал хорошо, Федор Чайка узнал, что в этом городке, приютившемся на высоких склонах хребта Санта-Кроче, засел римский легион, отправленный сюда прямиком из Остии Марцеллом, едва узнавшим о разгроме в битве при Каннах сил Ворона и Павла. «Сам Марцелл уже там?» — спросил Федор, пристально вглядываясь в наполненные злобой глаза пленного легионера. Доспех на нем был разодран, лицо разбито, а шлем вообще потерян. Но римлянин смотрел бесстрашно, даже с вызовом. «Нет», — все же ответил тот, помолчав немного. «Когда мы прибыли в Казелин, претора с подкреплением еще не было». «А когда ожидалось прибытие подкреплений?» — наседал Федор. «И зачем вам эта горная крепость в стороне от дорог?» Он еще приблизился к римскому солдату, что полулежал в прислоненной каменной ограде моста со связанными за спиной руками, и наклонился над ним. «Пошел вон, карфагенская змея!» ответил тот еле слышно, но с нескрываемой ненавистью, и добавил уже громче. «Я солдат, а не консул!» «Что же, тогда умри, как солдат!» — решил Федор и сделал знак стоявшим за спиной бойцам. Впрочем, зачем римлянам занимать крепость на склонах Санта-Кроче, Федор и сам догадывался. Сделано это было, скорее всего, для того, чтобы прикрыть латинскую дорогу в случае, если Ганнибал двинется к Риму. Рассматривая карту еще в штабе от Арбала, Федор сразу увидел выгодное положение этого городка, ведь заняв его и укрепившись на горе, Марцелл мог контролировать все пространство внизу, где у расположенного еще на равнине другого городка Калы сходились две главные дороги, ведущие на север – Латинская и Апиева. Первая вела сквозь горы в центр страны, а вторая сразу уходила в сторону моря, но была гораздо удобнее. Прикрывать ее отсюда тоже было гораздо легче. Даже если армия Карфагена сходу и захватила бы Калы, а затем двинулась по дороге к морю, обойдя горный Тиан, то Марцеллу ничего не стоило бы перебросить подкрепление через низкий перевал между горами Санта-Кроче и Массико, на которой находилась еще одна латинская колония – Суеса-Аурунка. Федор, создавший первое подразделение горных разведчиков в армии финикийцев, сам отлично знал, что защищать перевал или даже два гораздо легче, чем сходиться в открытой битве на равнине с самим Ганнибалом. Знал это и Марцелл. И Федор решил немедленно, пока в Тиане не могли догадываться о том, что карфагеняне уже захватили столь важный мост в долине Вультурна, достичь Кал, последнего оплота римлян на равнинах Северной Кампании. Конечно, план был рисковый. Кое-кто из беглых римлян мог добраться туда раньше, и в пути можно было столкнуться со спешащими к захваченному мосту подкреплениями Марцелла. Но Федор почему-то был уверен, что даже если воинственный сенатор и прибыл в Тиан, то на равнину не спустится, а будет копить силы для защиты перевалов. Ведь он прекрасно знает, с кем воюет, а значит, шанс есть. В любом случае, его послали узнать, здесь ли Марцелл и чем занят. Именно это Федор и намеревался выяснить. До последнего городка на этой равнине, судя по имевшейся у бывшего морпеха походной карте, путь был неблизкий. 2 дня с обычной скоростью по голым равнинам. Но опыт говорил, что если передвигаться форсированным маршем, можно было успеть и за сутки. Беглые римляне тоже были пешими, могли далеко и не уйти. «Всем, кроме охранения моста, строиться!» — приказал Федор, выходя из походного шатра, и послал Тереса за командиром нумидийцев, так отличившихся во вчерашнем ночном бою. А когда перед ним возник строй блестящих на солнце щитов, панцирей и мечей, растянувшийся вдоль дороги на несколько сотен метров, Федор вдруг снова ощутил себя полководцем, большим начальником, хотя и слишком молодым для поста, который занимал. И он должен был сейчас не просто отдать приказ, а еще что-то сказать солдатам, вдохновить их на новые подвиги. «Вы храбро бились сегодня ночью, солдаты!» — рявкнул он так, что его наверняка услышали на другом берегу Вультурна. «Но враг еще не разбит, а наша задача не выполнена полностью. И потому мы немедленно выступаем по дороге в сторону гор. Двигаемся форсированным маршем. Через сутки мы должны быть у подножия хребта, а еще лучше – хозяевами стоящего там города. 17-я хелиархия отправляется первой, 15-я замыкает колонну. Приготовиться к отражению возможной атаки противника. Враг рядом!» Бородатый воин Адгерон, командир свежей 17-й хелиархии, не принимавший участия в ночном штурме, стоявший сейчас со своими солдатами метрах в 50 от Федора, кивнул. Карталон тоже понял приказ. Его обрубленное ухо не мешало ему жить и слышать все, что нужно. 17-я хелиархия немедленно пришла в движение и, повернувшись в сторону горы Санта-Кроче, перешла на легкий бег. Пока она покидала лагерь у моста, Федор через переводчика давал наставление командиру чернокожих нумидийцев, поджарому низкорослому воину, одетому в одну лишь тунику. «Ваша задача понятна. Дальняя разведка. Раздели своих людей на 3 отряда, 2 пусть рыщут по обеим сторонам дороги, прикрывая фланги, а 3-й выдвигается далеко вперед, до самых предгорий. Осмотрите там все. Если встретите римлян, в бой не ввязывайтесь, а сразу ко мне с донесением. Все ясно?» Когда переводчик закончил свою тираду, нумидиец кивнул, как ни в чем не бывало, даже обнажил в улыбке белые зубы, а затем что-то пробормотал в ответ. «У Гурта спрашивает, что делать, если нагонят беглых римлян», озвучил переводчик его бормотание. «Привозить чайки?» «Если настигнете беглых римлян, всех уничтожить», — приказал Федор. «Никто из них не должен добраться до гор раньше нас». Но медийц обнажил белые зубы еще раз, а потом лихо взобрался на коня и ускакал к своим воинам, поджидавшим его в отдалении. Приблизившись, Угурта в двух словах что-то быстро объяснил им. Затем раздался зычный крик, и три отряда растеклись по окрестным плоским холмам и равнине. Проводив Угурту взглядом, Федор тоже взобрался на коня и махнул рукой в сторону замершей в ожидании 20-й хелиархии, сильно потрепанной во вчерашнем бою. «Вперед!» Закинув щиты за спину, солдаты перешли на легкий бег, а Федор поехал неспешным шагом на лошади рядом со строем своих воинов. Вообще-то командир пешей хелиархии по большей части должен был тоже передвигаться пешком, но для выполнения этого задания Оторбал лично разрешил Федору использовать коня. Подчиненных у него прибавилось, мог пешком везде и не поспеть. И Федор оценил по достоинству свои новые возможности. Он действительно успевал везде. А уж римлян убил вдвое больше именно благодаря тому, что был верхом. День прошел спокойно. Все время передвигаясь по дороге, авангард карфагенской армии не встретил на своем пути римлян. Ни конных, ни пеших. То же самое ему докладывали нумидийские дозорные, осматривавшие равнину на много километров по обеим сторонам дороги. К самым сумеркам, когда вернулся отряд разведчиков, оторвавшийся далеко вперед, Федор приказал стать лагерем на краю оврага и разрешил наконец отдохнуть и плотно поесть своим солдатам. Частоколы не строили, просто обставили со всех сторон повозками, на которых везли походный скарб, шатры, палатки, котлы, еду. Прискакавший к его шатру Угурта лично доложил уже начавшему беспокоиться Федору, что нумидийцам удалось незаметно добраться до самых городских окраин. Вокруг города есть холмы и овраги, которые скрыли их передвижение. Там же в оврагах они обнаружили почти человек 30 беглых римлян уже почти у самых стен города и закололи всех, как и было приказано. Перед самым городом протекает река, через которую они перебрались вброд, в километре правее охраняемого моста. Река быстрая, но не широкая. «Сколько еще до города?» – уточнил через переводчика Федор. Нумидиец что-то сказал, оживленно размахивая руками. Переводчик тоже долго волновался, делая непонятные жесты, но в конце концов они договорились. «Пешим примерно полдня пути», – объявил он свое решение. «А римляне там есть?» – снова спросил Чайка. «Есть», – ответил нумидиец. «Но мало. Крепость небольшая, стены ветхие. В город не входили, но жителей в нем нет, это точно. Все ушли. А на стенах крепости солдат тоже очень мало. Значит, гарнизон небольшой. 1500 легионеров». «Это еще не факт», – заметил Чайка, неожиданно переходя на русский, чем очень удивил переводчика. «Вы же в домах не смотрели, а они могли и спрятаться. С римлян станется». Однако, заметив изумление в глазах переводчика, снова перешел на финикийский. «Крепость где стоит? В центре города или на окраине?» «В центре», — подтвердил командир конных разведчиков. «Ну ладно», — закончил Федор, которому полученных данных хватило для принятия решения. «Скажи Угурте, пусть отдыхает со своими людьми. Завтра выступаем еще до рассвета». Отчитавшись перед начальством, улыбчивый нумидиец исчез в ночи, а Федор прошелся по лагерю, лично проверив посты, а потом вызвал командиров хелиархий к себе на совет. «Отдыхаем только до рассвета», — сообщил он, когда все собрались в его шатре. «Подъем затемно, и также форсированным маршем выдвигаемся в сторону города. До него полдня пути. Когда рассветет, мы должны быть уже на подходе. Повозки и весь обоз оставляем здесь. Берем только лестницы и веревки с крюками». Федор, помолчав немного, продолжил. «Вокруг города уже начинаются предгорья. Много холмов и оврагов. Твои люди, Урбал, выдвигаются вперед и проводят разведку в городе. Но медийцы сообщили, что город пуст. Местные жители ушли в горы, видимо, под защиту легиона Марцелла. Но я хочу в этом убедиться». «Все сделаем, наклонил голову финикиец. «Можешь не сомневаться». «Дальше». Он повернулся к Арталону, чье отрезанное в бою ухо в свете свечи придавало его иссеченному морщинами обветренному лицу зловещее выражение. «Если город пуст, твоя хелиархия, Карталон, занимает его и наносит удар по крепости, что стоит в центре. Затем подходят остальные. 17-я в резерве». «Чайка!» — не выдержал бородатый Адгерон. «Разреши мне пойти на штурм первым. Мои солдаты просто рвутся в бой». «Успеешь», — окоротил его Чайка. «Утренний штурм — это только начало. Если гарнизон там невелик и все пройдет удачно, дальше попробуем пробраться в горы. А там стоит как минимум свежий легион. Навоюешься еще». Адгерон умолк, смирив свое рвение. Хотя по лицу воина было видно, что он готов к любой драке, даже с превосходящими силами противника, лишь бы пустили в бой. Но у Федора были свои соображения насчет резерва, потому пришлось выполнять приказ. Марш-бросок на рассвете прошел без проблем. Когда солнце начало поджаривать солдат в доспехах по-настоящему, авангард финикийцев был уже в предгорьях, спрятавшись в складках местности. Федор завел весь резерв и часть своей хелиархии в огромный овраг, примерно в 5 километрах от видневшегося вдалеке города. А вперед выслал разведчиков Урбала и стал ждать. Но медийцы, которые после битвы у моста не досчитались 15 человек, также ожидали во враге по соседству. Вообще, как смог сходу оценить обстановку Федор Чайка, подходы к Калам были просто созданы для нападения. Они перекрывали видимость оборонявшимся почти со всех сторон, и можно было незаметно подвести небольшую армию почти к самым стенам. Река, отделявшая предгорье от равнины, была относительно быстрая, но не широкая и не могла служить серьезной преградой. Помимо моста, где был замечен небольшой пост римлян, здесь имелись многочисленные броды, 3 из которых нумидийцы умудрились разведать еще вчера. Видимо, римляне знали об этом, и, скорее всего, теперь Федор склонен был верить догадкам Угурты, жители покинули город, оставив только гарнизон. Зато гора Санта-Кроче казалась отсюда еще выше и неприступнее. Городок Тиан, затерявшийся где-то на ее склонах, отсюда было не различить. Позади карфагенян лежали равнины, а впереди вздымались неприступной стеной горы, перекрывая свободный путь вперед на Рим. Урбал вернулся спустя 2 часа, измазанный грязью и пылью. Он, как и Федор, несмотря на повышение, тоже предпочитал сам ходить в разведку при первой возможности, а не только посылать своих людей. «Ну?» – коротко поинтересовался Федор, стоявший на краю оврага, среди зарослей кустарника. Солнце пекло нещадно. Денек обещал быть жарким во всех отношениях. «Угурта не ошибся», — ответил финикиец, переводя дух. «Город пуст, дома брошены, везде следы бегства, имущество оставлено. Видно, римляне бежали отсюда, едва узнав о нашем появлении в Капуе». «Ясно», — кивнул Федор, вытирая струившийся со лба пот. «Что с крепостью?» «Слабовато. Стоит в центре города, старая, стены прочные, но низкие. Можно быстро подойти и забраться», — начал излагать Урбал свои соображения. «А можно и горных разведчиков вперед пустить, захватить башню и часть стены, потом пустить остальных». «Гарнизон?» «На стенах народу много», — продолжал финикиец. «Внутри тоже, баллисты на башнях. Думаю, около 1000 легионеров наберется». «Сведения совпадают», — мысленно порадовался Федор. «Что за городом происходит?» — поинтересовался он, зная, что дотошный Урбал постарается собрать всю информацию. Опыт ему не позволит расслабиться. «А вот это самое интересное. Там сходятся 2 мощеные дороги», — сообщил Урбал. «И стоит лагерем еще человек примерно 1500 легионеров, перекрывая развилку. Лагерь выстроен по всем правилам. Мимо не пройти. но вокруг города и по улицам можно подобраться близко. Кроме них, там есть и конница, но мало, человек 100. Так, прикинул Федор, если их тут 1000, и там 1500, плюс конница, у меня здесь всего получается почти столько же людей. Они в крепостях с орудиями, я в поле, без осадной артиллерии. В открытом бою можем напороться на серьезные неприятности. К ним может подойти подкрепление из Тиана. Ко мне вечером тоже подойдет еще 500 человек из моей хелиархии. Шансы небольшие, но есть. Отлично, будем атаковать. Поколебавшись немного, все же такая разведка боем могла стоить ему всего отряда. Федор принял решение. Внезапность — половина победы. Он жестом подозвал Терриса, обретавшегося неподалеку, и приказал ему привести сюда командиров обеих хелиархий. А когда Карталон и Адгерон явились, приступил к постановке задачи. «Немедленно атакуем», — заявил Федор и, повернувшись к Курбалу, приказал. «Охрану на мосту снять. Ждать там до подхода основных сил, потом вернуться сюда. Остальное не твое дело». Финикийц кивнул и исчез. А Чайка пристально взглянул в глаза обоим командирам, облаченным в кирасы и затянутым ремнями портупеи. У каждого на одном боку висел меч, а на другом — кинжал. На ногах имелись поножи и грубые кожаные ботинки. «Город пуст», — сообщил он, не теряя времени. «Римляне заперлись в крепости и укрепленном лагере за городом, прикрывающем развилку дорог. Обе ваши хелиархии переходят реку и, двигаясь в обход города с разных сторон, атакуют укрепленный лагерь. Вы должны захватить его во что бы то ни стало и заблокировать город. Там есть конница, но мало, около 100 всадников. Так что сил у вас хватит. Крепость в городе беру на себя. К вечеру все должно быть кончено. И главное, перед атакой окружите лагерь. Ни одного гонца не должно прорваться сквозь оцепление. Тиан и легион Марцелла недалеко, а может быть и он сам». Оба опытных командира переглянулись, обхватив ладонями рукояти мечей. Дело предстояло серьезное, а уж лицо от Герона просто излучало радость. Его наконец-то допустили до драки. «Я смешаю этот лагерь с камнями и пеплом», — пообещал он. «Мы сожжем его», — подтвердил Карталон. «Нет, надо обойтись без пожара», — немного охладил их пыл Чайка. «Дым слишком далеко видно, а это нам сейчас совершенно не нужно. Отправляйтесь к войскам и можете выступать, как только Урбал сообщит о том, что захватил мост». Карталон и Адгерон ушли, слегка поклонившись перед этим в знак подчинения командующему, которого поддерживает Аторбал и которому благоволит сам Ганнибал. Оба были значительно старше Федора Чайки и гораздо опытнее. Но на войне Федор смог продвинуться быстрее, сделав себе головокружительную карьеру от простого солдата до командира хелиархии всего за 3 года. А теперь вот командовал уже целым соединением. И его военный гений приходилось признавать всем, хотя и не всем это нравилось. Урбал вернулся через 2 часа и доложил, что мост захвачен. «Никто из охранников не ушел?» — уточнил Федор, посматривая со своего наблюдательного пункта в сторону далекой реки. «Обижаешь!» Урбал даже достал и продемонстрировал другу свою окровавленную фалькату. «Все чисто! Римляне так разомлели на Санцепёке, что почти не оказали сопротивления. Да и было-то их всего 15 человек. Даже не успели запалить сигнальный костер рядом с мостом. Мы смогли подобраться по берегу достаточно близко, чтобы половину свалить кинжалами. Летис особенно постарался». «Да, он может», — усмехнулся Федор, вспомнив особенную любовь крепыша и Зутики к кинжалам. Благодаря этому увлечению они в свое время и познакомились. Федор, как бывший морпех российской армии, и сам неплохо владел этим оружием. Но Летис метал их просто виртуозно. Федору было совершенно непонятно, откуда у сына мирного владельца гончарной мастерской такая страсть к военному делу. Но факт был налицо. Летис просто был создан для войны. Это был настоящий бог войны, которому в мирное время скучно было заниматься обыденными делами. «Кстати», — добавил друг Курбал, «пока мы пробирались туда и обратно, в соседнем овраге нашли заколотых римлян. Убиты так, словно на них внезапно напали, может быть, даже во сне. Человек 30». «Молодец, Угурта», — похвалил нумидийца Федор. «Аккуратно сработано. Зря они собирались отдохнуть в двух шагах от города. Зато о нас до сих пор никто не знает». Спустя еще час вернулся Террис, наблюдавший за передвижениями войск Карфагена у моста, и сообщил. «Хелиархи Карталона и Адгерона прошли мост и уже приближаются к городу». «Ну», — решил Федор, подтягивая ножны фалькаты, — «и нам пора». «Террис, давай моего коня», —